Я понятия не имел, какие у них планы в отношении этого Яныча. Может, напротив, они ищут его, чтобы как раз-таки укокошить? Интересная мысль. Седой впервые за все время глянул на меня одобрительно. Не факт, что так и будет. Но такой вариант исключать нельзя. Тогда вообще открываются интересные перспективы. Молодец. Ну вот видишь, — обрадовался РПК, — а ты говоришь, обуза. Тогда так. Седой указал на Филина. Основное условие, на котором мы вас пустим в операцию, — беспрекословное повиновение. Скажет целыми днями копать — будете копать. Скажет стоять на месте — будете стоять. Никаких вопросов, никакого волюнтаризма. Все команды выполнять беспрекословно, точно и в срок. «Да мы уже работали», — напомнил сияющий Федя. «По-моему, никаких нареканий не возникло». «Да, по той работе я в курсе», — припомнил Седой. «Насчет нареканий, правда, не помню». «Все было в пределах нормы», — подтвердил Филин. «Кое-какие проблемы были, но это рабочие моменты, решили на месте». «Ясно. И еще...» — Седой многозначительно вздел палец, призывая к вниманию. «Вы теперь с нами? Пусть некоторое время, ненадолго, но...» «Запомните, только без всяких обид. Давайте сугубо по-деловому. Не то чтобы мы вам не доверяем, но постарайтесь как можно меньше вникать в детали. Инфа по минимуму. От вас будут кое-что скрывать. Не старайтесь узнать больше, чем нужно. Потому что все, что вы будете знать, у вас легко могут снять. И без вашей на то воли». «Да все понятно», — нетерпеливо кивнул Федя. «Не волнуйтесь, лишнего никто не спросит. Я сам за этим прослежу. А теперь надо быстренько решить вопрос с Ленкиными предками и Роминой бабкой. Вот тут наклевываться проблемища. Я понятия не имею, с какого бока нам подойти к Ленкиной матери». «Мы сами решим», — вмешался РПК. «Я сейчас дам команду, все сделают». «А вот про быстренько забудьте», — сурово предупредил Седой. «Теперь все с оглядкой, 5 раз проверяясь основательно и дотошно. Вы теперь попали в сферу интересов, так что побудьте немного параноиками, не помешает. Насчет Елениной мамы не волнуйтесь, ее отмотивирует наш человек». «А, это тот спец по переговорам», — вспомнил Федя. «Он самый», — подтвердил Филин. «Ладно, хорошо. Вопросы?» — уточнил Седой. «Ну, в общем...» Я замялся, не зная, как преподнести генеральный вопрос, все это время мучивший меня. «Вот вы занимаетесь нашей проблемой». «И что?» «А какое вам дело до нас?» Федя неожиданно озвучил мой вопрос. «Зачем вообще вы с нами возитесь?» «Думаю, это по твоей части», — Седой живо переадресовал вопрос РПК. «Вопрос простой. Отвечаю сходу». РПК широко и искренне улыбнулся. «Я, ребята, сроду не был альтруистом. Милосердием никогда не страдал и вообще жадина, за копейку удавлюсь. Именно поэтому у меня много денег и еще больше влияния. Скажу просто, мой интерес к вам насквозь утилитарен. Вы мне нужны. У меня на вас большие планы в рамках русского проекта. Вы, может, пока не понимаете этого, но вы для этого проекта жутко перспективные перцы». «Это в каком аспекте?» — встревожился я. «В качестве демонов русской революции, что ли?» «Ну, об этом как-нибудь потом поговорим». РПК мое предположение неожиданно смутило, и он уклонился от ответа. «Когда решим все сиюминутные проблемы, у нас будет время еще. Мне, ребята, вас просто по-человечески жаль. Это несправедливо и страшно, что с вами все получилось именно так». «Да, похоже, не врет. Чувствуется в этом большущем мужике какая-то пронизывающая искренность и открытость. Я начинаю догадываться, какие именно качества позволяют ему привлекать к своему проекту стольких людей. Нет, это отнюдь не жадность и продуманность. А вот Седому, похоже, нифига нас не жаль. Да и Филину тоже. Я уже давно понял, как раз их интерес к нам насквозь утилитарен. Они видят в нас лишь инструмент для достижения каких-то своих целей. Впрочем, особо обращаться насчет РПК тоже нечего. Ясно, что это одна компания, так что считать их нашими друзьями и млеть от благодарности не стоит. Я больше чем уверен, что они сейчас решают наши проблемы на 3 рубля. Значит, потом возьмут с нас как минимум на червонец. Еще вопросы? В свете вашего предупреждения насчет инфо по минимуму. Вопрос может быть не очень корректный, но, знаете, очень бы хотелось услышать, кто такой этот Яныч и что вам от него надо. Седой вопросительно посмотрел на РПК. «Да ладно, имеют право», — разрешил РПК. «Они все равно в теме. Кроме того, они тут основные пострадавшие по этой линии, так что можно». «Хорошо?» — Седой кивнул на Филина. «Будет время, он вам расскажет». А Филин почему-то это решение не одобрил. Прежде чем по обыкновению кивнуть в ответ, он взял нарочитую паузу, недолгую, в 3 секунды. Но этого хватило, чтобы Седой отреагировал. Недовольно поджал губы и показал глазами на РПК. «Нечего тут кукситься. Ты же видишь, это не мое решение». «Все? Вопросов больше нет?» «Сколько мы там пробудем?» — уточнил Федя. «Когда примерно они начнут действовать?» «Не знаю», — пожал плечами Седой. «Может, и никогда». «Не понял». «Это всего лишь оперативный прогноз. Я проанализировал ситуацию, и по результатам всех совокупных факторов и обстоятельств выдал гипотезу. Оптимальный вариант — изъять кого-то из ваших родителей». «А на чем основана ваша гипотеза?» — прицепился я. «На опыте. Если бы я был на их месте, и у меня под ногами постоянно топтались, не пойми где ошивающиеся товарищи, искать которых долго и хлопотно, я бы изъял их родных. Повторюсь, схема старая. Если имеешь дело с вменяемыми людьми, она всегда работает». «То есть вы можете ошибаться, и ничего такого не будет?» Филин в очередной раз откровенно хмыкнул. РПК неожиданно поддержал его, усмехнулся и покачал головой. «Типа вот это ты сморозил, сударь мой!» «Да, вполне может быть и так». Седой, напротив, в амбиции впадать не стал, а воспринял мое предположение вполне деловито. «Я всего лишь человек. Человеку свойственно ошибаться, но вероятнее всего будет именно так, как я сказал». «Ну, я понял. Седой, наверное, весь из себя крутой аналитик, и его прогнозы всегда сбываются». «Тогда, пожалуй, все. Вопросов больше нет». «Хорошо. Сейчас дождемся доклада от ваших по хвостам. Затем вас отвезут домой. Эвакуацию ваших близких, которые остались здесь, мы берем на себя. Так что сегодня вам делать ничего не надо. Собирайте вещи и отдыхайте. После полуночи потихоньку выдвигайтесь в сторону Чкаловского. До 5:45 на КПП вас будут ждать. Опоздаете? Отправитесь в станицу своим ходом. Все понятно? — Так точно, — с ностальгическим посылом выдал Федя.